Глава 20. Последнее дело. На скрытой под землей взлетной площадке царил творческий беспорядок. Нет, никакого мусора. Просто Сяо было лень каждый раз носить инструмент, необходимый для ремонта. В итоге он устроил себе мастерскую прямо между малыми кораблями. «Вот эти два в идеальном состоянии», — сообщил мне техник, указав на хищные обводы боевых машин. Я хоть и представлял себе, как они выглядят, в базах знаний имелись не только изображения, но и видео, однако увиденное меня впечатлило. Стремительные, вытянутые, как стрела, разведчики, расширяющиеся к корме и грузный, бочкообразный корпус бомбера, располагавшийся чуть в стороне. По огневой мощи и уровню бронирования эти корабли очень отличались друг от друга, и при других обстоятельствах я бы обязательно выбрал бомбер, однако сейчас в приоритете была скрытность. «Мне необходимы результаты полной диагностики обоих кораблей». Я провел рукой по матово-черному корпусу, поглощающему свет. «На это уйдет чуть больше суток», — нахмурился Сяо. «Так мы никуда не спешим. Наоборот, нам надо выждать сутки. Так что запускай диагностику, а я пока посмотрю, что у меня по запасам провизии, и накрою стол». «О, вот это другой разговор», — обрадовался седоласый техник. «Надеюсь, у тебя есть что-нибудь сладкое? А то я обожаю все такое, но уже 3 месяца, как последние запасы закончились». «Поищу», — улыбнулся я простоте Сяо. «Хороший человек. Чем-то напомнил мне Кнута Длинного, старика из шайки. Да, нужно непременно забрать техника отсюда». Сейчас вся база подчинялась мне. Коды доступа, полученные от старухи, подошли. Так что я, пока доставал припасы из рюкзака, запустил свою диагностику. А точнее, просмотр информации, но уже для искусственного интеллекта. Разумеется, просмотр делал бегло, выбрав по ключевым точкам – прибытие на базу новых людей. В общей сложности набралось 1,5 часа видео, но оно того стоило. Помимо техников, которые меня не интересовали, я смог выловить лица тех, кто здесь бывал раньше, а по некоторым даже получить информацию. По сути, у меня появился небольшой список повстанцев – 7 человек, если быть точным. 8-ю, ту самую старуху, пришлось вычеркнуть по понятным причинам. Сделал я это по простой причине. В инфопакете, полученном от умершей повстанки, имелось 2 файла с координатами каких-то планет, без пояснений. Вдруг мне захочется навестить эти места, и там случайно встречу кого-то из людей, восставших против корпорации. Вряд ли мне это поможет, но вдруг... Странная организация уже много лет существует в тайне от нейрогалактикс. Так может, я научусь у них так же скрываться? «Ух ты!» — с восхищением произнес Сяо, приблизившись к походному раскладному столу, на который я выставил 2 индивидуальных рациона, предназначенных для командного состава. «Какая красота!» «Так-то рыба, если правильно приготовлена, не хуже будет!» — улыбнулся я. «Так у меня нет профессиональной базы повара!» — качал головой техник. Я хотел сказать, что это глупо — опираться на базу знаний, но потом вспомнил, из какого мира попал сюда этот человек. Нужно научиться сдерживать себя в подобных ситуациях. Если хочу быть неприметным в мирах Содружества, не следует выделяться. «Часто здесь проходят сканирующие лучи?» Сменил я тему на более важную. Пододвинув к себе свой рацион, активировал саморазогрев и приступил к смешиванию порошка с водой, чтобы приготовить энергетический напиток. «За все время 2 раза, не больше», — ответил Сяо. Он уже распечатал упаковку со сладким энергетическим батончиком и сделал первый укус. «В основном на западе и юге. Ом-ном-ном, там шашта». «Не торопись», — улыбнулся я, увидев на лице старика блаженство. «Мы никуда не спешим. А еще что-нибудь замечал необычное?» «Не, все тихо». Старик уже слопал батончик и потянулся за следующим. «И чего все пугают этими карантинными планетами? Ничего страшного за год не видел». «Тебе крупно повезло. Кстати, здесь же должна быть мощная станция связи». «Да, есть такая. Но она сломана давно. Аж общущей нет», — вновь с набитым ртом ответил Сяо. «Эх, если бы ты видела Вея, она огрела бы техника по голове так, что он в раз бы научился прилично себя вести за столом». Появилась мысль, а что если забрать шайку с собой? Нет, не всех, но хотя бы Вею, стариков, детей. Тут же пришло понимание, не получится. На разведчике поместится 6 человек, или 8, если сильно потеснится. Нас уже 4. Даже Вея не согласится покидать шайку без остальных, так что возникнут сложности с отбором и, главное, мутации. Если моя выглядит безобидно, а теперь еще и является модулем,